Глава 22. Собранное из осколков сердце. Раскура заспешил вон из банкетного зала. «Крыса!» — пробормотал он и прижал лапу к сердцу. «Да, я крыса. А крысам свет не положен. Для меня в этом мире света нет». Между тем вся королевская рать склонилась над королевой. Король продолжал кричать: «Спасите ее! Спасите!» Но королева была непоправимо мертва. И как раз в этот момент Раскура наткнулся на полу на ложку с королевским вензелем. Ее отшвырнула королева, когда увидела его в тарелке. «Я все-таки заберу отсюда что-то прекрасное», — громко сказал он сам себе. «Я крыса, но я тоже имею право на красоту. Это будет моя корона». Он поднял ложку и водрузил ее себе на голову. «Да, я имею право на красоту», — повторил он. «А еще я отомщу. Отныне важны только две вещи — красота и месть». Читатель, бывают сердца, которые разбиваются раз и навсегда. Можно, конечно, склеить по кусочкам, но сердце получается уже не то. Кособокое, все в трещинах. И никакой, даже самый искусный мастер тут не поможет. Именно такая участь постигла Кьяроскура. Его сердце было разбито. Но потом он поднял ложку, надел ее на голову, заговорил о мести, и это помогло ему склеить собственное сердце из тысячи осколков. Но, увы, оно уже не было прежним. «Где эта крыса?» — завопил король. «Поймайте крысу!» «Вы найдете меня там, где мне пристало жить», — пробормотал Раскура, покидая зал. «В подземелье. Во мраке».